К тому же я с детства ненавидел бандитов, гангстеров, всех тех, кто, пользуясь силой, навязывает свою волю слабым и глумится над ними. Я немало получил в жизни синяков, заступая за беззащитных. Однажды мне пришлось участвовать, не желая этого, конечно, в довольно серьезной истории. Я учился в университете и как-то вечером провожал домой свою сокурсницу. Дело было в 16-м округе Парижа. Мы вышли из метро и углубились в тихий безлюдный переулок. Это был квартал для обеспеченных людей. Обычно здесь не хулиганят. Сначала я подумал, что эти трое пришли из Булонского леса, находившегося рядом, где, видимо, рыскали в поисках неожиданной добычи. Они были пьяны, и у них были ножи. Возникли они перед нами внезапно из какой-то ниши в стене. Чувствовалось, что это не профессионалы, просто им хотелось позабавиться. Упиваясь своей силой, наглостью и безнаказанностью, они прижали нас к стене, и только тут я заметил на противоположной стороне улицы тихо урчавший Ситроэн последней модели. «Это не шпана из Булонского леса», — пронеслось в голове. «Это бандитствующие сынки, ищущие острых ощущений». Я знал эту публику. Наглые, трусливые и безмерно жестокие. Они могли пойти на бессмысленное убийство. В нашем неблагоустроенном обществе насилие стало одной из наиболее доступных форм самоутверждения. «Вот что, юноша», — заявил тот, кто был в центре. «Мы заберем у тебя всего-навсего кошелек и твою курочку. Кошелек ты вынешь из кармана добровольно. Курочка пойдет с нами также добровольно. Ничего плохого с точки зрения развития человечества мы ей не сделаем». И он довольно загоготал. Меня стало трясти. Это еще больше развеселило нападавших. Тогда я полез руками в правые и левые боковые карманы куртки, якобы в поисках кошелька, неожиданно вынул маленькие черные пистолеты и выстрелил в лица тех, кто стоял слева и в центре. Пистолеты были всего лишь безобидной имитацией Вальтера и заряжались 6 пистонами каждый. Из них нельзя было ни убить, ни даже ранить. Однако в стволе каждого пистолета находился картонный патрон со слезоточивым порошком, который при выстреле распылялся метра на 2 вперед. Оба бандита взвыли от острой боли в глазах, а я сделал шаг вправо и, направив теперь уже абсолютно безвредные пистолеты на обалдевшего третьего, резко ударил его ногой вниз живота. Он охнул и опустился на тротуар. Все это произошло молниеносно. Схватив свою спутницу за руку, я бросился к урчавшему Ситроэну, почти втолкнул перепуганную девушку в машину, сел за руль и резко рванул с места. Через несколько кварталов я остановил машину недалеко от площади Этуаль, помог выйти спутнице, стер платком отпечатки пальцев на руле и ручках двери, а ключи от автомобиля выбросил в водосточную канаву. Когда мы спустились в метро, я объяснил девушке, что сегодня ей лучше переночевать у какой-нибудь родственницы, а маме, чтобы не тревожилась, позвонить по телефону. «Сейчас я вызову Жоржа», — прервал мои воспоминания Куртью, «и он объяснит тебе, что следует делать». Худощавому, подтянутому парижанину Жоржу Риве я симпатизировал. Мы с ним иногда совершали совместные прогулки. Думаю, у него было задание профессора подружиться со мной, и болтали о всякой всячине. Парень он был веселый, холостой, знал массу занимательных историй из парижской жизни, начиная от бурбонов и кончая нашими днями. Особое место в его рассказах занимали истории о сопротивлении. Дело в том, что отец Жоржа был активным участником сопротивления. Когда немцы оккупировали Париж, старший Риве учился в Сорбонне. В то время студенты активно распространяли в латинском квартале, примечание «Латинский квартал», район, где находится Парижский университет, подпольные листовки, в которых издевались над оккупантами и их приспешниками. Одну из таких листовок, сохраненную отцом, Жорж показал мне. В ней было написано: Настоящий ариец должен быть таким же белокурым, как Гитлер –